Беднота. Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам! Их песнею славить не надо, воздать по заслугам пора, а песня едва ли награда за годы нужды и добра. Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам! У бедных проста добродетель, и крепкой бывает семья, а этому верный свидетель — веселая песня моя. Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам! Искать недалеко примера. О, песня, ты знаешь сама. Одно только есть у Гомера — высокий костыль и с ума. Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам! Богатство и славу, герои, вы часто несете с трудом. А легче не станет ли втрое, коль просто пойти босиком? Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам! Вы сыты докучною одой, ваш замок — мучительный плен. Вольно ж вам, живите свободой, как в бочке бедняк Диоген. Хвала беднякам, голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам! Чертоги — подобие клеток, где тучный томится покой. А можно ведь есть без салфеток и спать на соломе простой. Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам! Житье наше жалко и хмуро. Но кто улыбается так? То дверь отворяя, Амура к себе пропускает бедняк. Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам! Чудесно справлять новоселье на самом простом чердаке, где дружба встречает веселье с янтарным стаканом в руке. Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам!